Василиса беспомощно огляделась. Стены из булыжника, грубо перемазанного строительным раствором, низкий бурый потолок, с которого свисает единственная железная люстра с кольцом мерцающих свечей от двери. Дверей она не видела. Может, они скрывались за спинами тех, что стояли за Марком и Нортом? «Где я нахожусь?» — спросила Василиса, стараясь изо всех сил, чтобы голос не дрожал. «Ты уверена, что хочешь знать?» — улыбнулся Марк. «Как кошка с мышкой», — угрюмо подумала Василиса. Позади них опять захихикали. «Кто это такие?» Василиса неприязненно посмотрела через плечо Марка, но неизвестные весельчаки находились за пятном света и поэтому оставались практически невидимы. «Это мои друзья, одночасники», — ответил Марк. «Пришли на представление. Сейчас дождемся учителя и будем ставить очень интересные опыты». В темноте опять засмеялись, а кто-то откровенно загоготал. Смутившись, Василиса отступила к противоположной стене во тьму, но кольцо свечей, как живое, метнулось за ней по потолку, вновь осветив ее маленькую фигурку. Марк с Нортом медленно подошли ближе. Марковые одночасники остались на месте. «Меня удивляет», — начал золотой ключник, «что ты не спрашиваешь, как именно сюда попало. Тебе что, неинтересно?» Василиса промолчала. Последнее, что она помнила, — мельтешение цифр вокруг себя, синий цветок, безмятежно спящую Диану и... все. «Ну и как же?» — хмуро спросила она, украдкой переминаясь с ноги на ногу. Босые ступни леденели на холодном полу. «Начнем с того, что я следил за тобой по приказу твоего отца. Видел твое выступление на чарованиях», — Марк осклабился. «И даже послал букетик с почти любовной запиской». Позади опять засмеялись, будто зрители, наблюдающие очень веселое и забавное представление. «Да-да, я прочитал ее», — кисло ответила Василиса. «Мой ответ — нет». «Я рад, что чувство юмора тебе не изменяет», — произнес Марк. «Но скоро ты узнаешь, почему всем мешаешь, Огнева». Василиса промолчала. «Я слышал. У тебя появились друзья, и какие?» — продолжал Марк. «Одни ключники. Мало того, ты совсем очаровала нашего Драгоце. Такая романтическая сцена, я плакал». Норд, до этого стоявший как мумия в музее, не удержался и хмыкнул. Одночасники Марка опять захихикали. «Это чистейшее вранье!» — вспыхнула Василиса. Несмотря на холод, ей вдруг стало очень жарко. «Я был возле озера с двумя мостами и все видел», — не моргнув глазом, сказал Марк. «Со стороны всегда виднее, особенно когда ты нахохлившимся филином сидишь на ветке осины и помираешь со скуки. Фея и сынок ремесленника так увлеклись друг другом, что мне не составило большого труда пробраться в раскрытый чесалист этого дурака Драгоция. Жаль, что пришлось улететь сразу после ваших обниманий». Василиса вдруг вспомнила, как крыло совы задело ее по макушке. Так это был Марк. «Но это, конечно, не самое интересное», — повел тот дальше тоном неторопливого рассказчика. «Гораздо более любопытен один разговор, произошедший между теми же лицами. Фэшем, феей Дианой и простым пацаном, вдруг ставшим часовщиком. Я понятно излагаю?»